Глава 1277. Сражение с владыкой Дао. В тот самый момент, как мальчик устремился к бабушке Мэн, в звездном небе Манхао пытался зажечь 21-ю лампу души. Внезапно его глаза угрожающе сверкнули. «Смерти ищешь!» Словно гром над полем боя прогремел голос Манхао. Внезапно он по-прежнему в окружении моря пламени возник между бабушкой Мэн и мальчиком. Мальчик совершенно не ожидал от него такой прыти. Скорость Манхао действительно поражала. Не успел он появиться, как его кулак уже летел в сторону мальчика, истребляющий жизнь кулак. С блеском в глазах мальчик соединил руки вместе и выполнил магический пас, после чего подул на ладони. Черное море вокруг него вздыбилось перед кулаком Манхао. Кулак с грохотом смел поднятое мальчиком море. Когда во все стороны брызнула морская вода, по лицу мальчика промелькнуло изумление. Прямо во время их стычки над головой Манхао появилась 21-я лампа души. «Вот как», — подумал Манхао. «Так тоже работает». Следующий его удар уже был кулаком одержимости. С приглушенным рокотом задрожала земля. В результате этой атаки перед Манхао образовалась огромная борозда. Мальчик поменялся в лице еще больше. Шестое чувство уже вовсю било тревогу. «Проклятье! Он еще не преодолел треволнение! Какого чёрта он так силен?» В действиях мальчика не было ни намека на колебания. Легким движением кисти он поставил перед собой невероятных размеров черепаший панцирь. На его поверхности поблескивали 8 древних магических символов, и все же при контакте с кулаком Манхао панцирь разбился вдребезги. Под прикрытием взрыва мальчик отлетел назад. Его лицо было белее мела, но в глазах танцевали странные искры. 8 запечатывающих гор! После этой команды 8 магических символов на осколках разбитого панциря ярко вспыхнули. В этот же миг на голову Манхао начала опускаться гора. Следом появились остальные 7 гор. Всем своим весом они обрушились на Манхао. Под его дрожащими ногами земля начала покрываться трещинами, но он лишь усмехнулся и разразился очередным всплеском культивации из темени. Воздух затопил грохот страшной силы. Мальчик во все глаза уставился на разваливающиеся горы, не пропустив и появления 3 ламп души у его противника. Вокруг Манхао кружило 24 лампы души. Человек в дрожащем пламени буквально излучал древнюю энергию, чем-то напоминая императора времен давно ушедших. Совсем недавно практики клана Мэн несли тяжелые потери, но после 2 ударов Манхао и возжигания нескольких ламп души, чей свет озарил округу, звуки схватки стихли. Как защитники, так и захватчики начали осторожно пятиться. От одного взгляда на Манхао их пробивал холод, при этом в сердцах членов клана Мэн к этому холоду еще примешивалась талика надежды. «Проклятие!» Мысленно ругнулся мальчик. «Смогу ли я вообще его остановить? Сколько бессмертных меридианов он, черт возьми, открыл во время перехода на царство бессмертия?» С недобрым блеском в глазах он перестал отступать и перешел в наступление, взмахнув перед собой руками. С пронзительным свистом воздух вокруг него исказился, и там появился гигантский скорпион с черным панцирем. То ли с визгом, то ли с шипением существо набросилось на Манхао. Глаза Манхао блеснули, и он шагнул вперед, вложив древнюю ману в новый удар кулака. «Убивающий богов кулак!» Небо и землю озарили разноцветные вспышки, ни с того ни с сего завыл ветер, все практики в округе закашлялись кровью и бросились кто куда. Ударная волна обратила близлежащие строения в пепел, даже далекие солнце и луна потускнели. Убивающий богов кулак нес в себе силу бесконечной резни. Из горла мальчика вырвался полный агонии вой, но ему все же удалось выполнить магический пас. Скорпиона от удара перекрутило настолько сильно, что никто не мог понять, что происходит. Когда все наконец прояснилось, практикам предстали останки разорванного в клочья скорпиона. Мальчик бежал, что есть мочи, из уголков его губ капала кровь, что до Манхао он парил в воздухе в окружении 3 новых зажженных ламп души. Теперь у него их стало 27. «Кшитигарбха с 4-й горы зажёг 29 ламп души!» Мелькнуло у мальчика в голове. «У этого парня уже 27, и, судя по всему, он может зажечь еще. Черт подери!» «Кажется, я серьезно влип. Не надо было пытаться включить его в конфликт. В каком-то смысле я помог ему зажечь эти лампы души». В глазах Манхао плясали огоньки. Он, сам того не заметив, облизал губы. За их короткую стычку он понял, что зажигать лампы души в бою было намного проще. Объяснений этому у него не нашлось. К тому же он не сомневался, что другие практики в таком состоянии не испытывали ничего подобного. Вне зависимости от причин он не собирался упускать такую редкую возможность. Вместо пространных размышлений он бросился вдогонку за мальчиком. «Чего стоите?» – закричал мальчик своим подчиненным. «Убейте старуху и всех рядом с ней!» В сердце мальчика нарастал ужас и досада, ведь он помог Манхао, вынудив его начать сражаться. Практики из местных сект колебались, но люди в черных халатах с седьмой горы и моря немедленно поспешили к бабушке Мэн и остальным. Ветвь бабушки Мэн была слишком малочисленной, чтобы дать им отпор. «Как вы смеете!» – прорычал Манхао. Его голос напоминал раскат грома. Взмахом руки он сотворил облако черного тумана, вылепил из него гигантскую руку и послал в нападавших. Мощь голоса Манхао заставила людей в черных халатах дрогнуть. Некоторые из них с ужасом осознали, что у них из глаз, ушей, носа и рта течет кровь, а потом они примерзли к месту. Другие вместе со своими зарожденными божествами просто взорвались, на остальных обрушилась черная рука. Те, кого касалась рука, с воплями стремительно усыхали. «Проклятие! Это проклятая сила! Это проклятие с нашей седьмой горы! Откуда он о нем знает? Только не это!» От практиков в черных халатах, которые хотели атаковать бабушку Мэн, не осталось ничего, кроме черной жидкости, которая дождем окропила землю. Увидевши это, люди оцепенели. Больше всех их напугали предсмертные слова практика в черном. Практики клана Мэн явно не подозревали, откуда прибыла часть их противников. «Седьмая гора и море! Они с седьмой горы и моря! Небеса! Практики седьмой горы здесь, в нашем клане! Посмотрите, сколько их! Может ли такое быть, что грядет война горы морей?» Удивление членов клана Мэн совершенно не разделили стоящие на стороне нападавшие практики местных сект, словно для них это давно уже не было секретом. На самом деле они все это время знали, что на восьмую гору и море идет войной армия седьмой горы, на горизонте маячила полномасштабная война, это сражение, пусть и первое, было лишь одним из многих. Не обращая на других практиков внимания, Манхао двинулся на мальчика. «Ты ведь не думаешь, что я боюсь тебя?» С вызовом в голосе спросил помрачневший мальчик. «Разве тебе не терпится отправиться на тот свет? Я убью тебя прямо во время возжигания ламп в душе!» Заскрежетав зубами, он засиял зеленым светом. Из земли под его ногами пробилась зеленая трава. Всего вдох спустя мальчик уже стоял на широком зеленом поле. Следом начали вырастать огромные деревья, а с ними в воздухе начала витать сильная природная аура. На каждой травинке, листе и стволе дерева имелось лицо. Лицо мальчика. «Готовься к смерти!» Пригрозил мальчик. Лица на траве, листьях, цветах и деревьях взвыли, их вой не представляло себе ничего особенного, но тут из звездного неба пошел дождь. Черные капли дождя быстро собрались в огромное море. В морской воде и каплях дождя тоже виднелись воющие лица мальчика. «Время умирать!» После широкого взмаха рукава мальчик с головокружительной скоростью начал расти. Его черные волосы затмили небосвод, создав поле смолистой черноты. На фоне этой ночной тьмы его глаза ярко сияли. Это был свет. Разумеется, все это было иллюзией. Лица на растениях, каплях дождей в темноте, а также огромные размеры мальчика. Ничего из этого не было реальным. Любой практик мог разглядеть в происходящем морок. К тому же, хоть от всего этого исходило давление, оно не было слишком уж сильным. Как вдруг гигантский мальчик неожиданно произнес одно слово, слово, изменившее все. «Реальность!» С рокотом растения, черный дождь, тьма и свет стали реальностью. Такой была его пятая санкция — реальность.